Здесь, очевидно, никто и никогда не убирал. Кругом валялись консервные банки, обрывки оленьих шкур, старые торбоса и ичиги. Рядом с постройками серели пушистые комочки дремавших собак. Прямо от берега убегала избитая подковами лошадей узкая тропа, теряясь в лесу. Это была дорога на прииск Средникан. Моросил дождь, отчего поселок казался еще более убогим. «Ты чего это? Голодным хочешь остаться? Наглядишься еще! Иди в барак, а то мужики умнут и ухую рыбу!» — крикнули из барака. Против двери над костром висел артельный котел, прикрытый листом жести. Жарко горела печь. В противне подогревалась жареная нельма. На столе рядом с открытыми консервами закопченные чайники в клубах пара. На газете комки сахара и гора нарезанного свежеиспеченного белого хлеба. Люди сидели на топчанах и ели. Николай и Анатолий в одних трусах, раскрасневшись, хлебали уху из солдатского котелка. «Чего ты, Юрка, бродишь? Садись, пока не поздно. Ты только посмотри, какой закатили нам пир таежники. Ну, кто бы мог подумать?» Отдуваясь от перца, бормотал Белоглазов. Перед Колосовым поставили котелок. Старожилы вышли. «Ничего не скажешь, таежная деликатность. Смотри, даже не заходят покурить или хотя бы спросить о новостях». «Не думай, что их не интересует большая земля», — сказал Николай и стал расстилать оленьи шкуры. «Вот это настоящие мужчины! Ни одного красивого слова, а сколько простой душевности и теплоты!» — восторженно произнес Колосов. «Действительно, нужно хорошо выспаться», — заметил Толька, потягиваясь на топчине. Колосов выглянул в дверь. На берегу жгли костры. Таежники молча носили к складу ящики и тюки. В зареве огня их плотные бородатые фигуры с заросшими лицами казались еще более суровыми.